Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало ни свет, ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала пидорка своим Петрусем. Но все бы коржу, и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз! Но это уж и видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят от всей души, в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери, проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороху. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уж хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись шестилетний брат Пидоркин, и Вась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя! Тятя, не бей Петруся!» Что прикажешь делать? У отца сердце не каменное. Повесивший нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой. Вот ж он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоей макушей. Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь не взвиде земли полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков. А тут и слух по селу, что к коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Но известно, зачем ходит к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего. «Ивасю, мой милый, Ивасю, мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука. Расскажи ему все, любила б его карие очи, целовала б его белое личико, да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами, тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне, не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовит, только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим, понесут меня. Темная-темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше».